Никого не сужу, никому не судья, но до слез дорожу каждым днем бытия, каждым шагом в пути, каждой каплей добра, песней веры в груди и молитвой с утра. Жизнь настолько сложна, что один только Бог видит сердце до дна, намерений поток, совокупность причин и последствий урок знает только один милосерднейший Бог. Рад грядущему я, за собою слежу. Никому не судья, никого не сужу. Аминь. Аминь.